Интересно было сравнить работу в первой больнице и мою службу в госпитале. Конечно, нагрузки в первой больнице были тяжелее и больше. А о дежурствах и говорить не приходится. А вот отношения с начальством были более свободными. Хотя и не со всяким начальством. Например, с профессором Энни надо было разговаривать чрезвычайно осторожно. Так что принципиальной разницы и тут не было. Существенная разница заключалась в том, что теперь меня уже никто не мог отправить работать куда-нибудь в Читу или на Сахалин. Кроме того, и выбросить с работы врача было не так уж просто. Вмешивался профсоюз и так далее. Зарплата была ниже, но на гражданке всегда можно было подработать. И я в конечном итоге зарабатывал даже больше, чем в армии. Приблизительно в это время, а может быть чуть-чуть позже, мне позвонил Владилен Чистихин и после обычных приветствий предложил встретиться, хотел со мной поговорить по делу. Мы встретились, и он изложил мне суть своей идеи. Его старшая дочь Ира жила с мужем Борей и дочкой в двухкомнатной квартире, как и мы. Однако, в отличие от нас, живших в государственной квартире, за которую мы платили очень маленькую квартплату, можно сказать, символическую, она имела квартиру кооперативную. Тут я должен пояснить, что это такое. Кооперативная квартира вроде принадлежала жильцам, так как они в свое время внесли разовую сумму порядка 3500 рублей. И потом в течение 20 лет должны были платить очень высокую месячную плату. Я не помню уже сколько, но много. Чуть ли не по 80 рублей в месяц. Напоминаешь, Наташа, как молодой врач, получала 110. Мы с Ирой, такова была идея Владилена, поменяемся квартирами. Если мы поменяемся квартирами, то и мы, и Ира выиграем. Ира будет платить символическую плату за хорошую квартиру, а мы получим право на 3-3,5 тысячи рублей при сдаче квартиры кооперативу. Владилен к тому времени уже знал о наших планах. Нам при отъезде в Израиль такая сумма была бы как нельзя кстати. Мы посоветовались с Наташей и согласились. После энергичной бюрократической войны, в которой главную роль играл сам Владилен, мы получили необходимое разрешение и переселились в новое жилье. Наша новая квартира располагалась на бульваре Космонавтов и была в 5 минутах от старой. Хорошо было то, что она размещалась на втором этаже. В один зимний день мы с Владиленом организовали переезд. Сделали мы это так. Ира с Борей загрузили грузовик и приехали к нам. После этого машину разгрузили прямо во дворе и загрузили нашими вещами. Машина привезла наши вещи на их новую квартиру, где она опять была загружена и так далее. Все очень просто. Квартира на бульваре Космонавта была, правда, несколько более тесной, но не менее уютной. Мы и обставили ее подобно нашей бывшей квартире. Человек вообще склонен вырабатывать привычки и потом стараться придерживаться их сознательно или нет, но всю жизнь. Во всяком случае, у меня это так. Даже в наших последующих многочисленных квартирах в Израиле или в Берлине можно было узнать следы нашей квартиры на Гайлес. С тех пор, как я занялся всерьез мемуарами, я стал замечать довольно странные вещи. Например, когда я рассматриваю старые пожелтевшие фотографии, то иногда замечаю, что люди, изображенные на снимках, внимательно смотрят на меня, будто что-то от меня ожидают. Это ощущение очень сильное, Хорошо еще, что оно не сопровождается чувством страха. И я думаю, что каждый человек по-своему представляет себе свой жизненный путь. У меня это почему-то всегда было связано с морем и парусником. Нет, небольшим кораблем, а скорее с маленькой яхтой. У штурвала стою, конечно, я, и управляю своим суденышком. Иногда погода хорошая, а иногда штормит, и мой кораблик ныряет в пучину, и я не знаю, вынырнет ли вновь. С возрастом к плохой погоде прибавляются рифы и опасные водовороты. Пройду ли? Но раз за рулем я, то с меня и спрос. Я ни разу не пытался перепоручить это управление своим судном. Никогда, никогда. Так что и отвечать мне, такова вот аллегория. В первой рижской городской больнице продолжали разворачиваться события. Некоторое время спустя, после ухудшения моих отношений с зав.26-м отделением, у меня появилась возможность поменять место работы, оставаясь, впрочем, в неврологическом блоке нашей больницы. Мой друг Вилен Толпежников организовал городской центр по инвазивному, почти оперативному, исследованию сосудов головного мозга при различных заболеваниях и головного мозга, и других органов, почек и брюшной полости. Там проводились пневмоэнцефалографии и даже эмболизация сосудов, питающих злокачественные опухоли. Исследование сложное, но работа была очень интересная. Так вот, Толпежников предложил мне стать ответственным за хирургическую часть работы. Я с радостью согласился. Помимо интересной работы, было замечательно работать под руководством столь талантливого человека, как Вилен. Кроме того, нас иногда, если была необходимость, вызывали на работу из дома, что оплачивалось особо. Позднее начались и ночные дежурства. Таким образом, мы стали очень неплохо зарабатывать. Моя зарплата была иногда раза в 4 больше, чем у Наташи. Примерно тогда со мной произошло событие, которое иначе, чем мистическим, и не назовешь. Во время одного из моих дежурств в ангиографическом центре я сидел в рентгеноперационной с моим старым приятелем и коллегой, очень опытным и хорошим нейрохирургом. Он тоже дежурил в тот день. Мы расстелили стерильную простыню на рентгеновском столе и пили чай с печеньем. Шла размеренная беседа о том, о сём, как это бывает на спокойном дежурстве. Вдруг нам сообщили из приемного покоя, что поступил тяжелый больной с симптоматикой тяжелой мозговой травмы. Я даже помню его фамилию – Орлов. Было 2 часа ночи. Я уже приготовил себе постель, собираясь лечь отдохнуть. Мой коллега, посмотрев больного, попросил меня сделать ангиографию, чтобы определить наличие у него внутричерепной гематомы, кровоизлияния, требовавшей срочного хирургического вмешательства. Мне привезли больного, от которого ужасно пахло алкоголем, и я быстро сделал ему ангиографию. Результат – большая субдуральная гематома и отек головного мозга. Единственным шансом, хоть и очень слабым, спасти больного была немедленная операция. Я не хочу пускаться в хирургические подробности. Без операции он бы погиб через пару часов. Казалось, все было предельно ясно. Реакция моего коллеги меня просто потрясла. Посмотрев снимки, он сказал спокойно и совершенно определенно: «Я эту пьяную русскую свинью оперировать не собираюсь. По мне, он может подыхать. Если хочешь, можешь ее оперировать сам». Я пытался его переубедить, но, к сожалению, безрезультатно. Но то, что сказал этот опытный нейрохирург, было чудовищно с любой точки зрения, и с врачебной, и просто с человеческой. Так проявлялась ненависть латышей к русским. Доктор был латышом. Латыши так и не простили русским ни оккупации Латвии в 1939 году, ни массовых депортаций и репрессий. Они и к нам, евреям, относились очень плохо. И трудно было сказать, кого они ненавидели больше. Я же был свой доморощенный еврей, уроженец Латвии и, кроме того, хорошо говоривший по-латышски. История с Орловым позволяет увидеть степень межнациональной ненависти, раздиравшей так называемое «единое советское общество». Бросив грустный взгляд на разосланную постель, я отправился оперировать. Операция проходила тяжело и длилась около 3 часов. Было совершенно ясно, что шансов на выживание у пациента нет никаких. И действительно, он умер через несколько дней. После операции, чтобы хоть немножко расслабиться, я выпил глоток водки, затем зашел в свою дежурную комнату, чтобы вытянуться хотя бы на 2 часа. Войдя, я просто остолбенел. На моей подушке, точно там, где должна была лежать моя голова, лежала в пыли большущая лампа с куском потолка, общим весом 20 килограммов, никак не меньше. Значит, если бы я не взялся оперировать этого больного, а лег бы отдохнуть, то, скорее всего, и не проснулся бы. Вот так. Ложиться в ту ночь я, конечно, уже не стал. Утром прибежала главврач Орлова. Зоя Васильевна посмотрела на мою постель и сказала: «Доктор Рудштейн, я думаю, что когда вы оперировали этого моего однофамильца, Бог стоял за вашей спиной». Даже сегодня, через 100 лет, мне немножко не по себе, когда я вспоминаю об этом. В этой истории мораль проста. Делай людям добро. Кстати, несколько лет спустя мой коллега-нейрохирург, отказавшийся оперировать больного, погиб при схожих обстоятельствах. Между тем, атмосфера в стране становилась все более невыносимой. Антисемитизм крепчал, причем уже даже не во всех случаях антисемиты прибегали к фиговому листочку антисионизма. Многие евреи пытались покинуть СССР. Это общее желание не обошло и нашу семью. После долгих сомнений, бесконечных размышлений и разговоров решил Яша с семьей и мамой уехать в Израиль. Человек, решившийся на это, понимал, что уезжает навсегда, и надежду на встречу с оставшимися родственниками или друзьями почти нет. Человек как будто бы уезжал не в другую страну из Советского Союза, а на Луну или Марс. Я нисколько не преувеличиваю. Таким образом, отъезд за границу на постоянное место жительства, ПМЖ, как станут говорить позже, был поступком смелым, почти отчаянным, если не безумным. Если же уехать хотел человек партийный, то его сначала с позором исключали из партии, как предателя и перебежчика, а в нашем случае перебежчика не только на сторону капиталистов и империалистов, но еще и к сионистскому врагу. О как! Как только люди подавали документы в АВИР, отдел визы разрешений, они оказывались как бы вне закона. Сплошь и рядом знакомые старались избегать встречи с такими опальными людьми. Кроме того, были вполне возможны и провокации со стороны властей. Короче, Яша подал просьбу и необходимые бумаги в АВИР, и сразу же после получения официального приглашения от тети Поли с дядей Абрашей Леви. Как раз в это время произошла такая история. Я встретил на углу улиц Кришенбарна и Акас против нашего старого дома моего коллега и приятеля Симочка Долгицера, подполковника Долгицера. Мы служили с ним в одном госпитале. После того, как мы с ним поболтали о том о сём, он вдруг спросил: «Слушай, Миш, говорят, твой брат Яша уехал в Израиль?» Я помолчал, сказал: «Правда? Впрочем, можешь спросить его сам, вот он как раз торчит в окне». И правда, Яша махал нам из окна рукой. Мы, конечно, посмеялись. В том 1977 году, когда Яша уже решил подать документы на выезд в Израиль, мы с Наташенькой предприняли путешествие на север, в Карело-Финскую АССР, а точнее в город Петрозаводск и в Ленинград. В Петрозаводске мы остановились у моего знакомого военного хирурга, доктора Слауцитайса, начальника хирургического отделения местного военного госпиталя. Он принял нас прекрасно. Мы посмотрели окрестности, покатались по огромному, как море, Онежскому озеру, посетили остров Кижи с его великолепными строениями из дерева, причем без единого гвоздя. Посмотрев все, что было можно, и прихватив с собою пару бутылок Петровской, настоянной на ржаных сухарях водки, поехали в Ленинград, где сняли номер в огромной гостинице «Октябрьская», расположенной на Невском, на площади Восстания. Номер был неплохой, правда, не без тараканов, которые, будучи тварями столь же прожорливыми, как и любопытными, вылезали по ночам осмотреться. К стыду своему я должен признаться, что боюсь этих зверей с детства, так что я старался по ночам особенно не бродить. Тем не менее, мы провели там замечательное время, прям второй медовый месяц. И, что не осталось без последствий, как вы позже убедитесь. Последнюю ночь перед возвращением в Ригу мы совершили гостевой набег к нашим хорошим друзьям Либиным. В этом же 1977 году, после подачи бумаг в АВИР, Яша с Элей тоже отправились путешествовать вдвоем. Саша, уже 24-летний парень, и Белла остались с нашей мамой в Риге. Мне приходилось в то время иногда вытаскивать Сашу из неприятностей с милицией. Тогда я снова надевал военную форму. Это помогало. Это было ранней осенью 1977 года, когда ко мне на работу прибежал взволнованный Саша и сообщил, что они получили разрешение на выезд из СССР. Яша с Элей еще не вернулись тогда из путешествия. Когда Саша сообщил мне эту новость, во мне будто что-то нарвалось. Со слов племянника я побледнел и вскоре справился с волнением и поздравил его. Он побежал дальше сообщать новость своим друзьям. Мы с Наташей, конечно, очень разволновались, ведь это означало коренные перемены не только в семье моего брата и мамы, но и нашей собственной. Это означало, что через пару лет, как мы думали, и мы подадим прошение в АВИР. Ночью я впервые в жизни ощутил боли в груди. Они не были очень интенсивными, однако Наташа перепугалась и вызвала скорую помощь. Диагноз – подозрение на микроинфаркт. Я должен был оставаться в постели несколько дней, но, полежав два дня, я встал, и вот мы уже с Наташей мчимся на велосипедах по нашему Курсерсу. Я чувствовал себя прекрасно, но коллеги буквально силой заставили меня пойти к известному кардиологу профессору Аншелевичу. На третьем курсе он вел у нас группу по профилактике внутренних болезней. Он осмотрел меня очень внимательно и отправил на стационарное лечение в 4-е отделение первой же больницы, где я провел 2 недели и был выписан здоровым. Не знаю, что со мной тогда было, но хочу надеяться, что не инфаркт. Кстати, пока я еще лежал в больнице, Наташа сдала экзамены на получение водительских прав. Готовил ее я сам еще до того, как заболел. Она сдала и теорию, и практику с первого раза. Молодчина, я был так горд за нее, как будто это я, а не она сдавала на права. Еще во время моего пребывания в больнице Наташа сообщила мне о своей беременности. Отпуск в Ленинграде не прошел бесследно. Я, будучи уже не столь здоровым, испугался, не имея уверенности в том, имею ли я право на столь высокую ответственность. Наташа, невзирая ни на что, решила оставить ребенка, в чем и получила от Яши и Эли полную поддержку. Они как раз вернулись в Ригу. У меня словно камень с души упал, ведь я тоже очень хотел второго ребенка. Яшина поддержка помогла побороть мое чувство неуверенности, вызванное болезнью. Решение было принято, решение, о котором я никогда в жизни не жалел. Решение, подарившее нам чудесного сына Даника. Я по сей день испытываю чувство благодарности к тем людям, которые помогли нам тогда выбрать правильное решение. Я еще не выписался из больницы, как подошло время отъезда Яшиной семьи и мамы в Израиль. Накануне меня отпустили из отделения, чтобы я мог попрощаться с близкими, предварительно нашпиговав меня лекарствами, так как боялись, что со мной опять может произойти сердечный приступ. Во время прощания Яша, как всегда, говорил, что мы не должны драматизировать ситуацию. И я был полностью с ним согласен, но все оставалось внешне совершенно спокойными, хотя на душе скребли кошки. Мы не были полностью уверены, удастся ли нам осуществить наши планы и увидимся ли мы вообще когда-нибудь снова. Особенно сложно было сказать, увижу ли я маму, которой тогда было уже 77 лет, и которая не отличалась крепким здоровьем. Положение Яши было незавидным. Помимо больной и малоподвижной мамы, он вез с собой еще и Беллу. Я уже писал о ней. Замечу только, что ее состояние не улучшилось, а характер в связи с нервным напряжением всех членов семьи даже ухудшился. Яша ни в коем случае не хотел, чтобы мы с Наташей шли на вокзал. И мы попрощались дома. Они уезжали из нашей старой довоенной квартиры на улице Кришенбарна. А я отправился в сопровождении Наташи обратно в больницу на долечивание. Трудно описать, что я чувствовал, когда закрылась за мной дверь, и мы расстались, возможно, навсегда. Тут был и страх, и чувство одиночества, и неуверенность в правильности принятого решения, и чувство огромной, возможно, невосполнимой потери. Мы встретились через год уже в Израиле, но в то время мы ведь не знали и не могли знать об этом. Из всей Яшиной семьи с нами остались только его собака. Осталась только его собака. Доберман Кетти, то есть доберманша Кетти. Яшу она любила больше всего на свете. Хотя она относилась и ко мне очень хорошо, она очень тосковала по хозяину. Когда я приходил домой, она с радостью бросалась ко мне и тут же начинала искать Яшу. Кетти была уже очень немолодая, и, несмотря на все наши старания, она вскоре умерла. Не помогло и то, что мы отдали ее Элиной сестре Свете, у которой тоже была собака. Мы рассчитывали, что это как-то поможет нашей Кетке, но, увы. Я не думаю, что ее смерть напрямик была связана с отъездом Яши. Скорее всего, она была больна, но кто знает. После отъезда моих родных жизнь постепенно начала входить в привычную колею. Все было как прежде. Семья, работа, друзья. У нас был свой круг друзей. Вилен Толпежников, Виталий Борисович Спектр, главный невропатолог города, и Адик Йоффе. Кроме того, мы постоянно встречались с Владленом Чистихиным. Самой близкой нашей подругой была, конечно, Люсенька Крастина, которую я тоже очень любил, впрочем, и люблю, так как мы с ней сейчас не теряем связи. Все было вроде как всегда. Посещение концертов и сауны, вечерние между собойчики друг у друга. Однако что-то существенно изменилось. Мы уже рассматривали все окружающее как временное. Мы знали, что рано или поздно, скорее всего, рано, мы тоже отправимся в дальний путь. Мы ждали писем из Израиля и из Греции, где вскоре оказался Саша. Пытались и сами дозвониться в Израиль. Все это было хоть как-то связано, все, что было хоть как-то связано с Израилем, с еврейским вопросом, нас болезненно интересовало. Наташа толстела прямо на глазах, и я ее периодически очень серьезно спрашивал, уж не в положении ли она. Мы попросили Яшу выслать нам список имен, которыми было принято тогда называть детей в Израиле. И вскоре получили его. Мы внимательно изучили его и остановились на имени Илана, если родится девочка. Мы почему-то были совершенно уверены, что у нас будет девочка. В случае, если родится мальчик, у нас тоже было готовое имя – Даниэль. Утром 15 апреля 1978 года я отвез Наташу в первый роддом, где она работала, но не на работу, а в роли роженицы. После этого я отправился на дежурство в больницу. Нервы у меня были напряжены до предела, работы не было, и я был предоставлен сам себе, не зная, чем себя занять. Читать не получалось, я не мог сосредоточиться. Единственный выход был звонить друзьям по телефону и таким образом успокаивать свои разгулявшиеся нервы. Я думал, что все пройдет примерно как в первый раз, и до родов еще много времени. И вдруг, это было часов 12 дня, меня срочно вызвали по внутреннему телефону в нейрохирургию, находившуюся на 4-м этаже. Звонили из роддома. Лифт, как обычно, не работал, так что я пулей взлетел на 4-й этаж и подбежал к телефону. У аппарата была доктор Юровская, заведующая родильным отделением роддома, где лежала моя жена. Она набросилась на меня. «Почему ты, твою мать, треплешься по телефону, когда у тебя сын родился?» «Сын?» – переспросила. «Конечно, сын. И уж поверь моему опыту, что при таком не может быть никакой ошибки». Кроме того, оказалось, что роды протекали с осложнениями. Пуповина обвилась вокруг шеи ребенка, что едва не привело его к гибели. Но с Божьей помощью все обошлось. Через неделю я забрал Надашеньку с сыном домой, а на 8-й день, как и положено у евреев, ему сделали обрезание и укоротили орган, который, на мой взгляд, сделало бы скорее удлинять. Забирая сына и жену из родилки, я подарил Любовь Михайловне Юровской серебряную рюмку для ликера или водки. Самое интересное, что когда мы встретились с ней через 12 лет, она подарила эту рюмку Дане к предстоящей бармице. Конечно, и у меня есть такая рюмка, подаренная мне мамой и Яшей семьей к моему 40-летию. Обе рюмки теперь хранятся у нас дома. Кстати, Рина родилась ночью 25 февраля, когда я дежурил на скорой помощи, будучи студентом. Мы с коллегами загнали машину в тупичок и разбили за здоровье дочки бутылочку водки. А Тита родилась в 10 часов вечера. Я отпраздновал ее рождение один, вернее, вдвоем, я и Рюмка. У меня трое чудесных детей, и я их всех очень люблю. Когда я внимательно смотрю на своих детей, а теперь их уже и внуков, но и на внуков, то нахожу какие-то общие родственные, сходные черты с самим собой. И это наполняет меня не только естественной гордостью, но и радостью. Я думаю, что природа этих чувств лежит глубже, чем мы думаем. Я полагаю, что такое семейное сходство – это зримое, даже объективное подтверждение нашего бессмертия. Нет, я не ошибся, именно бессмертие. Я не знаю, есть ли жизнь после смерти. Думаю и надеюсь, что да. Но то, что мы продолжаем жить в наших детях и внуках, передав им через какие-то гены, или, как их там еще называют, наши черты, как физические, так и духовные, в этом я совершенно убежден. И эти мысли успокаивают. Именно поэтому я испытываю сочувствие к бездетным людям. Нацисты хотели не только физически уничтожить наш народ. Нет, они хотели лишить его будущего, лишить бессмертия. Именно поэтому они так старались, в первую очередь, уничтожить еврейских детей и младенцев. Да, слава Богу, не получилось. Это было в мае 1978 года. Мы все были дома, когда в нашу дверь позвонил почтальон. Наташе, которая открыла дверь, он передал под расписку большой официальный конверт. Мы были немного удивлены и даже несколько беспокойны, ибо не ждали никаких официальных писем. Я уже писал о том, что всегда с опаской относился ко всяким официальным инстанциям и письмам. На этот раз это было нечто другое. В конверте лежал напечатанный на нескольких листах вызов от Яши для всей нашей семьи. Вызов на постоянное жительство в государстве Израиль. Для нас это было полной неожиданностью. Даже шоком. Как так? Ведь мы договаривались с Яшей, что приедем через 2-3 года, а тут вызов. Не прошло и полугода. Мы не знали, что и думать. Не успело улечься волнение, вызванное этим происшествием, как пришел еще один такой же точно вызов. Мы были в растерянности. Во-первых, я почему-то подумал, что должно было пройти 3 года после моей демобилизации. А во-вторых, Даник только родился, и мы хотели бы, чтобы он хоть немного подрос. Да и вообще мы сами не совсем еще созрели для немедленного отъезда. Но постепенно идея скорого отъезда перестала нам казаться такой уже дикой и невозможной. Перво-наперво мне следовало попытаться уточнить, имелся ли вообще шанс на то, что нас выпустят. Уточнить? Но как? И тут я вспомнил, что Яшин сосед по даче и наш с ним общий друг Геня Бригадер, подполковник-ракетчик из высшего училища имени Бирюзова, хорошо знает Бориса Пуго, бывшего в то время заводелом ЦК партии Латвии. А что, если попросить Гену поговорить с Пуго и узнать, каковы мои шансы? Сказано, сделано. Я позвонил Бригадеру и договорился о встрече. Причем не дома, чем черт не шутит, а вдруг дома все прослушивается. Идея не такая же абсурдная в то время. Я рассказал Гене обо всем и попросил о помощи. Он, конечно, не был в восторге от просьбы, но помочь обещал. И уже через несколько дней он позвонил. Мы встретились на улице, точнее, в машине. Он поговорил с Пуго, не называя меня, и тот сказал, что если у меня нет допусков, и я не член партии, то я могу подавать прошение на выезд, и оно будет рассмотрено на общих основаниях. Так что никаких специальных запретов на мне не висело. Учитывая эту важную информацию, мы с Наташей решили попытаться уехать в 78-м году. К сожалению, мой друг Гена Бригадер умер в 79-м. Мне сообщили об этом в письме. Его смерть была неоправданной, как говорят, глупой. Он умер от гриппа, осложнившимся отеком легких. Умер, ожидая врача и будучи уже в госпитале. Он был хорошим человеком, светлая ему память. Теперь я должен сказать о совершенно другую историю, произошедшую в нашей больнице. История эта неприятная, и я совсем не горжусь своей ролью в ней. Но, как говорят, из песни слова не выкинешь. В нашей больнице работал один хирург, назовем его Л. Он закончил тот же институт, что и я, но годом раньше. Л был обрусевшим латышом, и семья его еще до войны была выслана в Сибирь. Не помню уже почему, но мы все были убеждены, что Л стучит в КГБ, то есть является доносчиком, платным или нет, не знаю. Да, впрочем, это и не важно. Теперь, оглядываясь назад с высоты моего жизненного опыта, я думаю, что он, возможно, вообще с КГБ не имел ничего общего. Удивлял, конечно, тот факт, что, несмотря на то, что он постоянно пытался вести со всеми весьма провокационные политические разговоры, у него никогда не было неприятностей. Никто его не трогал. Летом 78 года, а если точнее 12 июля, мы праздновали день рождения Велена Толпежникова. Все собрались в клинике, было приглашено много гостей, но среди них не было Л, по вышеизложенным причинам. Тем не менее, я увидел его бодро переходящего от одной группы гостей к другой, при этом не забывая ни о водке, ни о закуске. Я разговаривал с нашим анестезиологом Раймондом, и мы не заметили, как к нам присоединился Л. Разговор, направляемый Л, быстро перешел на политические и национальные темы, и вскоре совершенно незаметно принял откровенно антисоветский характер. Мы все были в изрядном подпитии, и когда спохватились, то было уже поздно. Мы наговорили предостаточно, чтобы попасть под статью 58. Антисоветская агитация и пропаганда. А что это означало в СССР, все понимают. Мы перепугались и начали судорожно соображать, что же нам делать. Мы были совершенно уверены, что уже завтра утром нас арестуют. Так как мы были достаточно пьяны для совершения любых глупостей, то договорились проблему с Л решить раз и навсегда. Попросту его, да-да, убить. Друг друга мы не боялись, мы были знакомы уже много лет, еще из РИТО, Рижского института травматологии и ортопедии. План, наспех составленный нами, заключался в следующем. Я сильно ударяю Л по голове чем-нибудь тяжелым. Он теряет сознание, а мы объясняем, что он, будучи сильно пьяным, оступился и ударился головой при падении. После этого Раймонд, реаниматолог, при попытке привести его в чувство, дает ему какой-нибудь препарат, и Л благополучно отправляется в лучший мир, так и не успев на нас донести. Красота! Мы были настолько убеждены в том, что поступаем правильно, что как-то совершенно выпустили из виду, что намереваемся убить человека, что это самое обыкновенное убийство. Более того, у нас даже не было никаких доказательств его вины, не говоря уже о том, что мы, даже если бы все и сошло гладко, остались бы моральными инвалидами, имея на совести погубленную душу. Не помню почему, но, слава Богу, мы от этой идиотской и преступной идеи отказались. Несколько дней мы жили в тревоге, ожидая неминуемого ареста, но все потом постепенно забылось. Часто бывают в жизни ситуации, когда наши ошибочные, а иногда и преступные действия навсегда меняют нашу жизнь. Например, как в этом случае. Я бесконечно рад, что мы не совершили ничего ужасного в тот раз и не отняли жизнь у, возможно, совершенно невинного человека, что навсегда сделало бы нас и наших близких несчастными.